Находясь в служебной командировке в США, использовал выделенную на закупки авиационной техники и оборудования иностранную валюту на покупку в личных целях электрического ледника General Electric и автомобиля Packard. Выписка из уголовного дела в отношении гражданина Туполева А.Н. Андрей Николаевич Туполев еще раз потрогал карман пиджака. Нет, справка о реабилитации никуда не делась. Более того, это наглая скотина, ну а как еще относиться к Берии? Даже извинилась за своих сотрудников. Можно подумать, что сам он так погулять вышел. Нет, ну представьте себе, авиаконструктор Туполев – враг народа. Авиаконструктор Петляков – враг народа. Авиаконструктор Поликарпов – дважды враг народа. Это что же получается? Всю советскую авиацию создали враги? Да и вновь обретенная свобода была несколько ограниченной. Ему дали 2 дня на встречу с Юленькой, а потом в Сибирь, в Омск. Насколько это затормозит работы по 103-му, Туполев старался даже не думать. Проект и так рождался в муках. От первоначальной бериевской концепции тяжелого 4-моторного пикировщика, каков бред, а? К нормальной 2-моторной схеме. Хотя, конечно, без новых моторов ничего не вышло бы. А теперь и микулинские моторы отбирают. Дескать, они нужны для другого. И приходится перелопачивать проект под моторы воздушного охлаждения с их огромным лбом. Значит, прощай рекордная скорость. А моторчики-то говно-с. Клинит через раз, греются. Над ними еще работать минимум 6 месяцев. Поданный прямо к дверям шарашки конструкторского бюро в системе НКВД на улице радио ЗИС крутил по вечерней Москве. Юленька, слава богу, уже ждет его в гостинице. Остальных тоже развозили по домам. У кого был, на машинах. А вот его бывшего дипломника Сережу Королева и еще нескольких человек увезли несколько недель назад вообще без всяких объяснений. Андрей Николаевич надеялся, что с ними тоже все хорошо. Вообще, слухи ходили очень странные. Говорят, Бартини вызвали прямо в Кремль, показали ему то ли фотографии, то ли зарисовки каких-то иностранных самолетов совершенно невообразимой конструкции. Говорить о деталях Бартини отказывался, но пару раз, забывшись, черкал на листках что-то странное. Не то летающую трубу, иначе это было не назвать, с каплевидным фонарем, скошенными назад крыльями и высоким скошенным же хвостом. То вообще что-то распластанное, словно лягушка с крылом, плавно переходящим в сплюснутый фюзеляж. Еще один самолет был более-менее обычным. Только все то же стреловидное крыло. Очень тонкий, явно огромный бомбардировщик с 4 спаренными винтами. Его вид вызвал в Андрея Николаевича какую-то странную дрожь. На мгновение показалось, что это его самолет. Но ощущение быстро прошло, уступив место недоумению. Почему во всех этих почеркушках есть одна общая черта – стреловидность крыльев и оперения? Обсуждать этот вопрос Туполев ни с кем, естественно, не стал. Отучили. Но потом случайно подслушанный разговор кое-что прояснил. Бартини спорил с Берией. Само по себе это было немыслимо. Но темпераментный итальянец прямо-таки атаковал наркома. Или вы, гражданин народный комиссар, строите сверхзвуковую или хотя бы околозвуковую аэродинамическую трубу. Или я на ваши вопросы отвечать отказываюсь. В моем положении выдавать заключение, непроверенное экспериментально, не только безответственно, но и опасно лично для меня. И что удивительно, Берия не только не стер орущего на него зэка в лагерную пыль, но и вроде даже оправдывался, мол, строить такую трубу мы обязательно будем. А пока, гражданин Бартини, будьте добры. Боже мой, да он же не приказывал, он просил. Неужели немцы уже строят сверхзвуковые самолеты? И разведка это раскопала? В том, что немцы могли выйти на этот уровень, побывавший в Германии Туполев не сомневался. Тогда становилось понятно многое. И вежливый тон Берии, и реабилитация, и исчезновение Королева. Ну да, он же работал над Ракетными двигателями? Точно. Что ж, большевики, всегда кичившиеся тем, что пользуются передовой исторической теорией, получили от этой самой теории серьезный удар. Можно сказать, серпом по молоту. Если государство относится к квалифицированным специалистам так, как отнеслись к нему, его обставят в технической гонке и просто сомнут. Накатила волна злорадства, но ненадолго. Большевики большевиками, но патриотам своей страны, как бы она ни называлась, Российская ли империя, просто Россия, Советский Союз, Андрей Николаевич был несомненно. И судьбы Игоря Сикорского себе не желал, даже после всего. А потом... Потом ЗИС подъехал к гостинице «Москва». Водитель с кубарями в петлицах вручил ему ключ от номера. Надо же, заранее у портье взяли. Откозырял. Андрей Николаевич поднялся в свой номер, и жена бросилась к нему на шею. И все другие мысли на время ушли вон.